Глава 20. Наши дни. Доктор Паттиссон. Он похож на игральный автомат, это трудно объяснить. Плотный, в светлом костюме, с круглым добрым лицом, украшенным очочками, с сильной оптикой и с золотыми дужками, аккуратно, в стиле ретро, причесанный, на высоком розово-влажном лбу как минимум два высших образования, а приглядишься и мелькнет в голове, да это же игральный автомат. Вошел он незаметно, я дремал на топчане и во сне думал, куда действительно подевались часы «Сатурн». Где я снимал их в последний раз? Привиделось и другое. Я душил тучного усатого Гария Наумовича, давил в ванне, наполненной кислотой, и попутно пинал по ребрам, нога вдавливалась, как в глину. Сон был не то чтобы злобный, но какой-то примитивный с криминальным душком. Гостя я увидел уже воссевшим на один из привинченных к полу табуретов и сперва не мог разобрать, кто это. Незнакомец или бедный Гарий Наумович вырвался из кислотной ванны. Свет в комнату посылала с потолка тусклая, без плафона лампочка. «Герман Исакович Паттиссон», — звучным голосом представился гость. «Послан, батенька мой, провести профилактическую беседу». «А вы кто?» «Хороший вопрос», — одобрил гость, почесав подбородок. «Свидетельствует о здравом рассудке. А то мне уже доложили, будто вы немного не того». «Честно говоря, я не удивился. С писателями это часто бывает. Пишут, пишут, сочиняют, а после хрум — необратимый психопатогенный сбой». Обыкновенно это связано с неудовлетворенным авторским самолюбием. Скажу больше, моя бы воля. Я каждого из тех, кто именует себя литератором, прежде чем взять у него рукопись, непременно отправлял бы в Кащенко на экспертизу. Я уселся на топчане, спустил ноги на пол. Почему в Кащенко? Не в Институт Сербского? Там вроде всех проверяют. Не всех, голубчик мой, далеко не всех. Только особо важных персон. К примеру, серийных убийц, либо крупных бизнесменов. А у вас-то что, подумаешь, замочили адвокатика? По совести, Гарику туда и дорога. Мерзопакостный был человечишка. Я никого не замачивал, охотно верю, но хитрить со мной не надо, Виктор Николаевич. Я вам не враг. Больше того, возможно, я единственный человек, кто может помочь вашей беде. Каким образом? Видите ли, я специалист как раз в области психических аномалий. Пользовал и знаменитостей, к сожалению, не могу назвать фамилии, врачебная тайна. Поверьте, от моего заключения зависит, как обойдется с вами многоуважаемый Леонид Фомич. Отдаст под суд или сперва попробует подлечить. Сколько вы денежек заныкали? Неужто впрямь 1,5 миллиона? Ни копейки не брал. Вас не затруднит подать сигареты? Извольте. Герман Исакович протянул пачку примы, взяв со стола. Под выпуклыми стеклами глаза походили на налимьи. Хорошо бы еще огонька. Чего нет, того нет. Не курю. Он сокрушенно развел руками, будто извиняясь за такую промашку. У вас что же, спичек нет? Не дают гады. Сигареты дали, а спичек нет, издеваются. «Ай-яй, изуверы!» — посочувствовал психиатр. «Впрочем, их можно понять. Среди писательской братьи в последнее время участились случаи самосожжения. Причем, заметьте, не на какой-то банальной идеологической почве, а исключительно в знак протеста против нищенских гонораров, короче, от недоедания». Пока он кривлялся и ухмылялся, улыбчиво меня изучая, я пришел к мысли, что с этим человеком лучше всего изображать беспомощного, придурковатого интеллигента, впавшего в отчаяние. Погрузился ли я в отчаяние на самом деле, я не мог со сна определить. Кошки скребли на душе, так это не первый день. Не первая зима на волка, как любил выражаться один мой приятель, совершенно беззубый при этом, кстати, литературный критик. Герман Исаакович, вы культурный человек. Вы же понимаете, что меня оболгали, и я не могу сообразить, кому это нужно. Помогите Христа ради, походатайствуйте перед господином Обалдуевым. Кто-то сознательно ввел его, добрейшей души человека, в заблуждение. Конечно, конечно. Обязательно помогу, Виктор Николаевич, но при вашем содействии. Ведь что от вас требуют? Подписать какую-то бумажку. Так кажется. Полная чепуха. Что значит какая-то бумажка, подписанная или не подписанная? Есть вещи намного более важные. Ваша жизнь, например. Признание в убийстве не совсем уж такая чепуха. И потом господин Обалдуев требует расписку на 1,5 миллиона долларов. Представляете, что это такое? Деньги, всюду деньги. Психиатр горестно сжал ладонями виски, но тут же глаза его радостно блеснули, словно он обнаружил спасительный выход из положения. Батенька мой, но вам не надо отдавать всю сумму сразу. Вернете по частям, когда окажетесь при деньгах. Я не убивал Верещагина. Ни разу не был у него на квартире. Даже не знаю, где он живет. Конечно, не убивали. То есть вам кажется, что не убивали. Состояние аффекта допускает. Но труп-то налицо. И свидетели есть. Не может быть. «Какие свидетели?» «Соседка. Кстати, милая девчушка, студентка. Она видела, как вы вышли из квартиры с окровавленными руками. И почтальон видел. Причем тут окровавленные руки, если Гария Наумовича задушили?» «Ну вот, батенька мой, мы признались!» Психиатр довольно похлопал себя по груди, как по подушке. «Видите, как просто! А ведь я не следователь!» «Следователь знает много всяких штучек, которые непременно выводят преступника на чистую воду. Давно перечитывали преступление и наказание?» «Не помню». «Герман Исаакович, если можете...» «Проясните, пожалуйста, совершенно непонятные обстоятельства». «Слушаю вас». «Обалдуев не может не понимать, что я никогда не наберу 1,5 миллиона. Это абсурд. Зачем ему расписка?» Психиатр обрадовался. «В самую точку, государь мой, прямое попадание. Зачем ему эта расписка?» «Прекрасно сказано». Он внезапно посерьезнел. «Видите ли, психология олигархов не менее запутанная, загадочная вещь, чем капризы так называемых писателей. Полагаю, дело вот в чем. Они любят, чтобы все вокруг были им должны, неважно в чем, деньги, услуги, так они чувствуют себя увереннее. Распиской вы даете понять, что как бы признаете его превосходство, только и всего. «Ну, если это так важно...» — я взял жалобную ноту. «Как-то все сразу обрушилось на меня, как ком с горы. Вот она, судьба человеческая, доктор. Вчера еще полное благополучие, прекрасный контракт, возможность общения с великим человеком, радужные планы, и вдруг... Вот эта клетушка, лишение всех прав, туманные перспективы, нелепое обвинение... что будет со мной, Герман Исаакович? В каком, извините, смысле? Что будет, если откажусь от расписки? О, что вы, Виктор! Он замахал руками, отгоняя от глаз какие-то кошмарные видения. Не надо отказываться! Не надо даже думать об этом! Но все-таки заставят силой. Что вы? К чему такие ужасы? Никто не будет настаивать. Кольнут пенбутальчик, 5 кубиков, и вы, батенька мой, признаетесь в том, что собственную матушку четвертовали, зажарили на сковородке и съели. Ха-ха-ха! Извините за черный юмор. Силой заставят. Скажете тоже. Чай, в Европе живем. Понятно. Я сам себе был противен со своим плаксивым голосом. А ведь меня, доктор, даже не покормили. Хотя я здесь уже неизвестно сколько. Как так? Возмущение было искренним, с гневным блеском золотых очечков, с горловыми руладами. «Не может быть! Вопиющее нарушение Венской конвенции! Сейчас мы это поправим!» Он подкатился к двери, отворил, кого-то позвал, пошушукался и вернулся удовлетворенный. «Что же сразу не сказали, Виктор? Голодом морить — последнее дело. Не басурманы какие-нибудь, не генералы с лампасами. Он вчера передачу смотрел у Караулова. Жуть! Воруют продовольствие и из солдатиков делают дистрофиков. Фотографии, как из Бухенвальда. Вот тебе, батенька мой, и демократия. За что, как говорится, боролись? Нет, нам до настоящей демократии еще далековато. Народ наш темен, необуздан, 70 лет идолам поклонялся, такое даром не проходит. Перед руссиянским народом, Виктор, лишь 2 пути открыты. Либо нового тирана посадить на трон, либо, как встарь, к варягам на поклон. Согласны со мной? В каком я ни был плачевном состоянии, скачки его мысли меня заинтересовали. Причем тут народ, если генералы воруют? А-а-а, проняло! Задело писательскую жилку. Народ, батенька мой, глумиться над собой позволяет, собственных детей отдает на растерзание. Вы сами, по убеждениям, какого курса придерживаетесь? Полагаю, либерального, как вся творческая интеллигенция. Никакого. Мне на все курсы наплевать. Вот именно! Возликовал Герман Исаакович. Вот оно, лицо руссиянского властителя дум. Ему на все наплевать. А уж коли ему наплевать, то народу тем более. Приходи и владей, кто не ленивый. Ну давайте, голубчик мой, посмотрим на проблему мироустройства с другой стороны. Досказать он не успел, дверь отворилась, и прелестная блондинка в коротких шортиках внесла поднос с ужином. Кокетливо поздоровавшись, она поставила на стол тарелку с чем-то серым и на вид вязким, зеленую кружку с бледным чаем и положила краюху черного хлеба, намазанную чем-то желтым. «О, Светочка!» — проворковал Герман Исаакович. «Чудесное дитя, как всегда ослепительно! Погляди, узнаешь этого джентльмена?» Девушка бросила на меня игривый взгляд и смущенно пролепетала. «Конечно, Герман Исаакович». «Это он? Не ошибаешься?» «Как можно, Герман Исаакович? Я же не слепая». «Умница!» Психиатр заботливо огладил ее ягодицы и пояснил, глядя на меня. Наша Светланочка своими глазами видела, как вы выходили от Верещагина. Свидетельница наша лупоглазая. Кстати, студентка 5-го курса. Я ничуть не удивился появлению в комнате соседки покойного юриста. Это вполне укладывалось в фантасмагорический спектакль, разыгрываемый господином Обалдуевым. Лишний виртуальный штрих. Однако по-прежнему не понимал, какова моя роль в нем. «Что скажете, Виктор Николаевич?» «Что я могу сказать?» «Видела и видела. Что теперь поделаешь?» «Напрасно вы так с ним обошлись», — порозовев, укорила прелестница. «Дядя Гарик был добрый человек, всем бедным помогал». «Это точно», — посуровев, подтвердил Герман Исаакович. «Известный спонсор и меценат. И тебе, голубка, помогал. А как же? Учебники покупал, оплачивал жилье, в оперу иногда водил». «Видите, батенька мой, свидетель надежный, лучше не бывает. Скоро золотой диплом получит. Получишь, дитя мое? На все ваша воля». Меня больше не интересовала их дешевая, хотя и забавная интермедия, разыгрываемая в традициях театра абсурда. Я придвинул к себе тарелку, понюхал и уловил тошнотворный запах собачьих консервов. Что это? Я же не пес подзаборный, в конце концов. «Ну-ка, ну-ка!» — Герман Исаакович ложкой подцепил серое вроде каши вещество, слизнул чуток, почмокал. «А что? Вроде ничего. Мясцом отдает. Где взяла, голубушка?» «Как где? На кухне. Что дали, то принесла». Жрать все-таки хотелось. Сгоряча я сунул в пасть краюху, откусил, прожевал. И тут же вывернуло наизнанку. Хлеб был сдобрен чем-то вроде машинного масла. Так меня не трепало даже после доброй попойки. Изо рта вместе с горечью хлынула коричневая пена и какие-то желеобразные сгустки. «Голубчик вы мой!» — забеспокоился Герман Исаакович. «Может, не надо так спешить?» Отдышавшись с проступившими слезами, я угрюмо заметил: «Если вы этими паскудными штучками намерены лишить меня воли, зря стараетесь. У меня ее отродясь не было». «Известное дело. Откуда ей взяться у россиянского писателя? Но я бы вам, Виктор, от всей души посоветовал: не упрямьтесь. Черкните расписочку, и все беды останутся в прошлом, а так только хуже будет для всех». «Мне надо подумать». «Это сколько угодно, хоть до завтрашнего дня. Пойдем, Светочка, грех мешать, господин писатель думать будет». «А что же с кашкой?» — растерялась девушка. «Кашку забрать? Господин писатель, вы не станете больше кушать?» У меня было огромное желание влепить тарелку в ее смеющееся хорошенькое личико, но я его переборол. Они так славно на пару потешались надо мной, но ведь тем же самым до поры до времени занимался и Гарий Наумович, юрист Голиафа. Проснулся я от того, что где-то рядом мыши скреблись. Горожанин, я ни разу не слышал, как скребутся мыши, но первая мысль была именно такая — мыши. Тусклая лампочка все так же мерцала под потолком, и я не мог понять, сейчас день или ночь. Но тревожное ощущение неопределенности во времени было ничто по сравнению с терзавшей меня жаждой. по кишкам словно провели наждаком, и во рту скопились горы пыли. Я кое-как собрал и протолкнул в горло капельку сухой слюны. Скрип, как ногтем по стеклу, усилился и шел явно от двери. Я тупо смотрел на нее, потом сказал: «Войдите, не заперто». Дверь отворилась или сдвинулась, и в образовавшуюся щель проскользнула Лиза. Осторожно прикрыв за собой дверь, она одним махом перескочила комнату и очутилась у меня на груди, замолотила крепкими кулачками. «Не верю! Слышите, Виктор, не верю, не верю!» «Во что не веришь, малышка?» Я деликатно прижал ее к себе, чтобы успокоилась. Если это был сон, то самый сладкий из всех, какие довелось увидеть в жизни. «Не верю, что вы это сделали. Что сделал?» «Убили Верещагина. Он подонок, подлец, но вы не могли это сделать. Скажите, что это неправда». «Так ты из-за этого переживаешь?» «Конечно, неправда. И правдой не может быть никогда. Странно, что усомнилась». «Я усомнилась?» Она отстранилась, и я разжал руки. «С чего вы взяли? Я просто хотела услышать это от вас. Теперь утром пойду к папе и все ему расскажу. Он найдет того, кто вас оклеветал, будьте уверены». «Утром? Значит, сейчас ночь?» «Разумеется». «Что с вами, Виктор?» В ту же секунду я осознал, чем грозит ее визит. «Кто-нибудь видел, как ты пришла сюда?» «Нет, вроде нет». «Что значит «вроде»?» «Ты прошла по всему дому ночью, и никто тебя не заметил. Здесь повсюду глаза и уши. Я не особенно задумывалась об этом». «В твоем возрасте, Лиза, пора бы научиться задумываться кое о чем». В бездонных глазах забрезжила обида. «Вы как-то странно со мной разговариваете. Разве я виновата? Ох, простите меня. Я бездушная девчонка-эгоистка. Я даже не спросила, как вы себя чувствуете». «Пить хочется. Спасу нет». Я не успел удержать. Она метнулась к двери. Вернулась не скоро. Не меньше получаса прошло. Зато счастливая, улыбающаяся. Из плетеной корзинки достала пластиковую бутылку кваса Очакова, бутылку портвейна, а также уставила стол всевозможной снедью, бутерброды с рыбой и с бужениной, яблоки, апельсины. Богатый улов. Опережая мои упреки, уверила: «Никто не видел. Нет-нет, это все из кладовки». «Можно подумать, кладовка на Луне, и она слетала туда в шапке-невидимке». «Пейте, Виктор. Что же не пьете?» И потянулась сама открывать бутылку с квасом. От радости вся светилась. У меня язык не повернулся сказать какую-нибудь гадость. Вскоре мы сидели рядышком на топчане и ворковали, как два голубка. Идиллию нарушало лишь какое-то злобное и громкое бурчание у меня в брюхе. С чем-то я никак не мог справиться. Но после того, как осушил пол бутылки массандровского портвишка, оно утихло. Со стороны мы, наверное, походили на влюбленных заговорщиков, какими, возможно, и были на самом деле, но никак не на учителя с прилежной ученицей. В голове у меня мелькнула мысль, что если нас отслеживают, то мне каюк. Как будто до этого не был каюк. Но мелькнуло как-то необременительно, не страшно. Пожалуй, впервые за последние дни я почувствовал себя, вопреки обстоятельствам, сносно. Больше того, рядом с этой необыкновенной девушкой испытывал приливы душевной размягченности, свидетельствовавшие разве что о сумеречном состоянии рассудка. Не удивляло меня и то, что сначала мы сидели далеко друг от друга, но как-то незаметно, дюйм за дюймом, сближались и сближались, словно под воздействием загадочной вибрации, и, наконец, ее мягкая ладошка, как теплый воробушек, затихла в моей руке. «Конечно, Лизетта!» говорил я при этом со строгим выражением лица и занудным голосом. «Твой поступок нельзя назвать адекватным. Ни в коем случае не следовало сюда являться, да еще среди ночи. Что подумает папочка, когда ему доложат? Я тебе скажу, он, безусловно, решит, что я негодяй, воспользовался твоей юной доверчивостью, чтобы... Что же вы? Договаривайте, раз уж начали. Заманил, чтобы соблазнить, что еще? Но ведь у вас и в мыслях этого нет, не правда ли? Чего же бояться? Конечно, нет, сказал я, крепче стиснув ее ладошку, будто в забытии. «Но это ничего не значит. Если мы не хотим дать пищу кривотолкам, следует соблюдать предельную осторожность. Признайтесь, Виктор, вы считаете меня молоденькой дурочкой, да?» «Не совсем понимаю». «В это мгновение, о Боже!» Нас прижало боками, как если бы топчан провалился посередине. «Виктор, чего вы боитесь?» «В каком смысле?» «Вы робеете, как первоклассник на свидании с девочкой из детского сада. И вообще, мне кажется, ведете не совсем честную игру». «Лиза, ты хоть вдумываешься в то, что говоришь?» В ее глазах шалый блеск. «Да, вдумываюсь». «Почему не сказать, что у вас есть женщина, которую вы любите?» «Лиза!» «Хотите, чтобы я первая призналась, да?» Разговор превратился в издевку над здравым смыслом, но в действительности не это меня смущало, а то, что каким-то загадочным образом нас опять притиснуло друг к другу, и ее губы... Будучи человеком, склонным действовать по наитию, я поцеловал ее. Лиза пылко ответила. После чего некоторое время мы молча, с энтузиазмом, предавались взаимным ласкам, и дело зашло довольно далеко. При этом я пыхтел, как паровоз, голова кружилась и в брюхе опять позорно заурчала. Лиза вдруг вырвалась из моих объятий и гибко переместилась на табурет, растрепанная и раскрасневшаяся, торжествующе изрекла. «Вот видите, видите! Вы любите меня? Любите, да?» «Возможно, — сказал я. Но что из этого следует?» «Об этом и думать смешно. Почему?» «Не подхожу вам по возрасту». «Лиза, давай успокоимся и поговорим здраво. Давайте». «Меня втянули в какую-то нелепую, зловещую историю, и я ума не приложу, кому и зачем это понадобилось. Но если вы не убивали...» «Подожди, Лиза, послушай меня». Я рассказал все как на духу. Может быть, с излишне живописными подробностями. Утаил лишь то, как ее папа велел переспать с Ариной Буркиной и, разумеется, про отношения с Изаурой Петровной. Но и того, что рассказал, оказалось достаточно, чтобы она притихла. Часики на ее руке показывали половину четвертого утра. Я надеялся, что если до сих пор не хватились, то не хватятся вовсе. «Трудно во все это поверить», — заговорила она в присущей ей книжной манере. «Но раз вы говорите, значит, так и есть. Ряд ужасных недоразумений. Могу только догадываться, кто плетет эту чудовищную интригу, но, уверяю вас, все не так плохо, как кажется. Я встречусь с отцом, и все встанет на свои места». Бедняжка все сознательные годы провела в воображаемом мире, куда не проникали потоки подлой жизни. Крепость не только вокруг нее, но и в ней самой. Когда оба эти замка рухнут, ей придется несладко. В романтическом мире, созданном ее детским воображением, отец был рыцарем без страха и упрека, этаким наивным мечтателем-миллионером, которого легко обводят вокруг пальца фурии с пылающими очами и алчные мерзавцы вроде покойного Гария Наумовича. «Думаешь, мачеха мутит воду?» «Конечно! Кто же еще?» — воскликнула она с жаром. «Это страшная женщина! Она околдовала отца! Вы художник, сами все видите!» «Наверное, ты права», — согласился я. «Непонятно другое. Какая ей выгода от того, что из меня сделают убийцу и казнокрада?» Лиза посмотрела покровительственно. «Все просто, Виктор. Ей вовсе не нужно, чтобы вы написали книгу. Она боится». «Чего?» «Вдруг вы опишете ее такой, какая она есть. Папа прочитает и, наконец-то, прозреет. Как же не бояться? Конец брачной афере». В голосе абсолютная уверенность в своей правоте. Мне ли ее разубеждать? Я лишь пробурчал. Мог бы сам сообразить. «Лизонька, а ты знакома с доктором Паттиссоном?» «С Германом Исаковичем?» «Конечно». «Почему ты спросил?» Дрогнуло сердце от милого внезапного «ты». «Да так, познакомились недавно». «Он кто такой?» «Гений». «Нет-нет, не преувеличиваю. В медицине он гений. Папа помог ему. У него собственная клиника под Москвой. Папа говорит, когда Герман Исакович обнародует результаты своих исследований, ему наверняка дадут Нобелевскую премию». «В какой же области?» «Кажется, в психиатрии или в нейрохирургии, точно не знаю. Во всем, что касается работы, доктор очень скрытный человек, суеверный, как моряк. У него принцип. Как-то сказал, если ты, Лизок, хочешь чего-то добиться в жизни, никого заранее не посвящай в свои планы. Он немного чудаковатый, как все гении, похож на добрую фею из сказки». «Эта добрая фея сегодня навестила меня». «Да? И что ему нужно?» «Пообещал вставить в научное исследование отдельной главкой, в раздел, посвященный маньякам». «Ха-ха-ха! А если серьезно?» «По поручению Леонида Фомича уговаривал поскорее написать расписку на 1,5 миллиона». «Я ведь из-за них укокошил Гарика». Лиза размышляла не дольше секунды. «Значит, и его ввели в заблуждение. Коварная тварь!» Она смущенно покосилась, не слишком ли крепко выразилась. «Гении всегда доверчивы, как младенцы. Тем более есть свидетельница убийства». «Откуда вы знаете?» «Гений привел с собой. Забавная такая девчушка, студентка. принесла на ужин тарелку помоев. Лиза пересела на лежак, взяла меня за руку, глаза в пол лица, лицо худенькое, нежно-прозрачное. Я думал, опять будем целоваться, оказалось, нет. Неужели все так плохо? Лиза, мы с тобой оба чужие в этом доме. Целая гамма чувств отразилась на ее лице, и главным среди них было отчаяние. Я здорово ошибся в ней. Лиза знала больше, чем высказывала, и еще о многом догадывалась. Ее прозрение, вероятно, началось задолго до моего появления, но душа отказывалась принимать правду в ее ужасающей наготе. Ой, как ей было трудно, бедняжке! Сейчас, в тиши подвала, мне открылась взрослая женщина, умная, сосредоточенная, искушенная и до каждой своей клеточки желанная. Я подумал, если она хоть отчасти чувствует то же самое, что я, нам обоим хана. Объединившись, мы станем вдвое беззащитнее перед господами Обалдуевыми и Патиссонами. Лиза улыбнулась ободряюще. «Дайте мне один день. Я должна убедиться, что вы ничего не напутали». «И что дальше?» «Убежим отсюда вместе». Я не придумал ничего глупее, как спросить. «Скажи, Лиза, вдруг я на самом деле убийца и вор? Как бы ты себя повела?» Рука дрогнула. Но ответила она твердо. «Вряд ли это что-нибудь изменило бы, Виктор Николаевич».